Фэнзе выпила чаю, подождала, пока соберутся стола, потом вышла и села в коляску. Ван Эр уже заранее вручил подарки хозяевам усадьбы, и те вышли благодарить Фэнзе. Бао Юй внимательно осмотрелся кругом, но нигде не увидел девушки, которая только что пряла. Однако, когда они немного проехали, он заметил ее у выхода из усадьбы. Она стояла там с двумя другими девочками и держала на руках маленького ребенка. Бао Юй почувствовал, что не владеет собой, но так как он сидел в коляске, то не мог дать волю своим чувствам и лишь искоса бросил на девушку ласковый взгляд. Тут налетел порыв ветра, и Бао Юй зажмурил глаза, а когда открыл их и повернул голову, девушка исчезла. Между тем они догнали похоронную процессию. Впереди слышался грохот гонгов и барабанов, колыхались траурные флаги и зонты, а по обе стороны от дороги рядами выстроились буддийские монахи из кумирни железного порога. Вскоре въехали в ворота кумирни. Тотчас же послышались буддийские молитвы. Были расставлены алтари с курильницами, а гроб с телом покойницы пронесли и установили в боковом зале храма. Бао Чжу, как спутница покойной, легла возле гроба. Перед кумирней Дзя Чжэнь принимал гостей. Из числа близких и друзей кое-кто остался здесь, другие же стали прощаться с Дзя Чжэнем, который каждого в отдельности благодарил за доставленное беспокойство. Таким образом, к концу дня почти все гости, строго соблюдая принцип старшинства, разошлись. Гостей женского пола принимала Фэнзе. Из женщин первыми разъехались жены титулованных сановников, а за ними остальные. Лишь несколько близких родственниц осталось до окончания трехдневных церемоний. Зная, что Фэнзе не сможет сразу вернуться домой, госпожа Син и госпожа Ван хотели забрать Бао Юя и уехать в город. Однако Бао Юю, случайно попавшему за город, разумеется, не хотелось возвращаться обратно. Пришлось оставить его вместе с Фэнзе. Госпожа Ван передала его на попечение Фэнзе, а сама уехала. Кумирню железного порога когда-то отстроили Нинго-гун и Жунго-гун. Здесь еще и поныне воскуривались благовония и имелось кладбище для всех членов рода Дзя, которые умирали в столице. В кумирне были также помещения для покойников и для временного пребывания тех, кто их сопровождал. Отстраивая кумирню, предки совсем не предполагали, что в период расцвета их потомки будут разница между собой, как Цань и Шан. Те, кто был победнее, оставались жить здесь, более богатые и влиятельные, да еще любившие удобства, старались подыскать себе место вне кумирни, либо в какой-нибудь окрестной деревне, либо в женском монастыре, и жили там, пока оканчивались погребальные церемонии. Цань и Шан – название звезд, расположенных на противоположных краях неба. Здесь употребляется в переносном смысле. И вот сейчас, на похоронах госпожи Цинь, некоторые члены рода Дзя остались в кумирне, другие устроились недалеко от нее. Фэнзе тоже сочла, что в кумирне неудобно, и послала людей к монахине Дзиньсюй в монастырь Пампушек договориться, чтобы ей приготовили несколько комнат. Собственно говоря, это был монастырь Шуюэ, но так как в нем прекрасно готовили пампушки, ему и дали это нелепое название. Монастырь Пампушек находился неподалеку от кумирни железного порога. В это время монахи уже окончили службу и принесли Дзя Чжэню чай и вечернюю трапезу. Дзя Чжэнь послал Дзя Чжуна передать Фэнзе, чтобы та ложилась отдыхать. так как